Сын мой, ответь, подвластно ли человеку время? Могу ли я сей день начать сейчас же? Или, напротив, остановить его, абы никогда не начинался? Время человеку не подвластно, отче, — промолвил сын. Подвластна воля, а волею своей ты в силах задержать поход или поспешая его ускорить. Но время не задержишь и на миг, оно уйдет. Куда? Назад или вперед уходит время? Назад, отец. Время — се дорога под ногами человека. Коль так, — князь Игорь вскинулся, взмахнул рукой, — могу ли я утечь вперед по сей дороге, или, на коня вскочив, умчаться вдаль веков? След за идущим остается сзади, впереди себя следа ты не оставишь. К всему же, отче, дорога времени идет по кругу, ровно гору крутую обвивая, и аже круг тот сотворив, поднимешься на пять, не более, а прямо правит лишь тропа Трояна. Голова поникла княжья, и он в раздумье меч снял со стены и чресло лентою ременной опоясал. Затем из красного угла достал червленый стяг, хоругвь расправил. Путь мне указан, пойду, и волею своею соединю крамолами расколотую Русь. В год 1920. На извозчике они добрались до здания Реввоенсовета, вошли в прохладный подъезд, и после короткого разговора с дежурным Андрей ощутил сосущую пустоту в душе, как бывает около постели родного умирающего человека. Только здесь он почувствовал, что уже давно не принадлежит себе, что судьба, отпустив ему последнюю возможность насладиться воздухом свободы, теперь всецело зависит от чужой воли. Отлучившись ненадолго, дежурный вернулся, выписал Бутенину ордер в общежитие краскомов и вызвал конвой. Красноармеец с винтовкой встал подле Андрея и кивком головы показал на дверь. — Что ж, прощай, — сказал Андрей растерявшемуся Бутенину, — не поминай лихом. И, заложив руки за спину, вышел на улицу. Босые ноги уже привыкли к земле, к щебенке, однако в Москве горячая брусчатка жгла ступни, и к этому, наверное, нельзя было привыкнуть. Его привезли на Лубянку, отвели в подвал и заперли в общей камере. Не такой уж и большой, но здесь, на двухъярусных нарах, сидело и лежало человек 30, судя по одежде, бывших офицеров. Андрей привычно узнал, где свободные нары, и лег на сплющенный соломенный матрац. Его ни о чем не спросили, это уже было хорошо. В камере шел какой-то долгий ленивый разговор. Однако при этом, как показалось Андрею, каждый оставался лишь сам с собой. Он пролежал до вечера, пока не принесли, не стали подавать в окошечко миски с какой-то болтушкой. Есть он отказался и даже не встал, и его миску подали назад нетронутой. После ужина разговор чуть оживился, и Андрей начал прислушиваться к нему. Но в это время дверь отворилась, и надзиратель выкрикнул его фамилию: «С вещами на выход!» Андрей не ожидал, и поэтому сразу не понял, что зовут его. А когда голос надзирателя дошел-таки до сознания, он встал и совсем глупо спросил: «Куда?» «Приказано в одиночку». Все вещи, в том числе и сапоги, остались в поезде чусов фронта, поэтому Андрей лишь одернул гимнастерку и пошел на выход. И только сейчас сокамерники словно бы увидели его и, стихнув, проводили настороженными глазами. Ночь в одиночке показалась долгой. Он засыпал на несколько минут, однако сразу же начинал сниться тот полузабытый сон землетрясения. Дом трескался и рушился, и надо было входить в него, чтобы вытащить слепых женщин. Андрей просыпался, вскочив с нар, подтягивался за решетку и смотрел в темное пыльное стекло. Утром ему принесли еще крепкие яловые сапоги и чистые солдатские портянки.